Глава 38. Разочарованный странник. Артур почел за лучшее просочиться сквозь заставы 8-й дивизии в темноте. Остаток ночи он провел в одном из заброшенных домов на окраине Павловска. Пришлось сделать изрядный крюк, поскольку старые дороги рассыпались окончательно, а, следуя проселочным колеям, он трижды выезжал на частные ранчо ковбоев. Всякий раз одинокого путника встречал бешеный собачий лай, а однажды его обстреляли. Нечего было и надеяться, что кто-то ночью окажет гостеприимство. Вокруг Павловского дворца в парке полыхали костры, прогуливались вооруженные люди, а возле ограды он приметил парочку болотных котов без ошейников. Артур решил, что выяснять отношения с местной коммуной ему незачем. В 5 утра он остановил коня перед величественным когда-то Аникушинским обелиском. Стела и гранитное кольцо, символизирующее разрыв блокады, сохранились, но от скульптурных групп остались одни обломки. Гостиница «Пулковская» перенесла в свое время прямое попадание снаряда или на нее скинули авиабомбу. Во всяком случае, ударная волна, превратившая здание в гору щебня, пронеслась по площади и сшибла с постаментов все фигуры. Сама площадь в человеческий рост заросла травой и кустарником, и оттого памятник казался упавшим и забытым марсианским звездолетом. Артур вспомнил о танковом заслоне в районе Парка Победы и решил двигаться вперед исключительно дворами. До обводного канала у него это неплохо получалось. Он заметил, что в городе стало намного больше людей. В 6 утра уже гремели подводы, кто-то пытался заводить мотор, навстречу проехал трактор, тащивший за собой целых 3 прицепа с бочками для питьевой воды. На обводном путника шокировала новая линия заграждений. Раньше, он мог поклясться, этих заслонов не было. Напротив каждого моста со стороны центра выросли свежие баррикады, торчали пулеметы, а из 2-го этажа бывшего фрунзенского универмага обнюхивали канал стволы легких пехотных пушек. Еще меньше Ковалю понравилось то, что он увидел, заглянув за парапет. По центру канала в грязной вонючей воде плыла баржа со связанными людьми на борту. 4 парней с собаками охраняли 1,5 десятка арестантов. На груди у тюремщиков Коваль разглядел убийственно знакомые бляхи. «Нет, не может быть», — уговаривал он себя, — «просто померещилось». К мосту стекалась разношерстная толпа работяг, стремящаяся перебраться на тот берег. Крестьяне, рыбаки, мастеровые проходили или проезжали через распахнутую настежь проходную, и никто их не задерживал. Но когда подошла очередь Артура, навстречу ему, подняв ладонь, выступил дюжий стражник в железной рубахе. «Ты чей?» «Музейщик». «Ты не похож на музейщика». Парень перекатывал в зубах жвачку и смотрел, не моргая. Сзади, опираясь на приклад карабина, выдвинулся еще один стражник. «Я был в Перми, 4 года работал инженером. Теперь вернулся домой». Артур постарался ничем не выдать своего волнения. Не стражники его пугали, а то, что болталось на шее у 2-го, кремлевский жетон безопасности. «Долго же ты шел?» — с непонятным выражением заметил часовой. «Как твое имя и кто может подтвердить, что ты из Эрмитажа?» «Меня зовут Артур Кузнец. Меня знает старшина торговой гильдии Чарли Рокотов, хранитель закона Лев Свирский, распорядитель работ сапер, а еще лекарь Эрмитажа Мама Рона, начальник охраны Руслан. Этого достаточно?» Ковалю отчего-то не хотелось называть имена рубинцев. Оба стражника при упоминании о Руслане переглянулись и ощутимо напряглись. «Эй, служба!» — старик-крестьянин свесился с высокого борта повозки. «Не задерживай народ! Отведи в сторожку и разбирайся!» Вслед за детком принялась скандалить вся очередь. За Артуром собралось уже 40 человек. «Слезай с коня», — приказал Артуру часовой. «Мы проверим, кто ты такой». «А кто ты такой, чтобы проверять меня? Видел это?» — стражник продемонстрировал бляху. «Или ты, деревенщина, не знаешь, что это такое?» Его напарник лениво перехватил ружье за ложе. «Где твой паспорт? Почему прешь в центр с автоматом? Где у тебя клеймо на автомате?» Паспорт не успел обменять. Коваля этот диалог перестал забавлять. «Я проеду в Эрмитаж и получу у Рубенса документ. И проеду со своим оружием». Вокруг внезапно стало очень тихо. Из железного, слепленного из разноцветных кусков вагончика, появился третий стражник, краснолицый толстяк с лейтенантскими звездочками на плечах. «Кого ты хочешь надуть, мерзавец?» От лейтенанта несло перегаром. «Твоего Рубенса давно сместили. Город подчиняется господину губернатору. Слезай немедля и покажи, что в мешках. Не слышал, что тебе сказал офицер внутренних войск?» «Как вы мне надоели!» — простонал Коваль, освобождая ногу от стремени. В следующий миг он перехватил дробовик за ствол и сунул караульному, что стоял ближе всех, прикладом в зубы. Железные доспехи лязгнули о мостовую. Его товарищ не успел вскинуть ружье, как вороненый ствол уперся ему в лоб. «Кинь пушку и прыгай в воду! Ну, живо!» Коваль придал лицу зверское выражение. Часовой попятился, выставив перед собой ладони, отпустил ружье и проворно полез через парапет. Из канала взлетел фонтан брызг, очередь нестроенно захохотала. Лейтенант мигом протрезвел и попытался нащупать за поясом пистолет. «Даже не пытайся», — сурово одернул Артур. «Ну, твоя очередь купаться, считаю до трех. Раз». Долго упрашивать лейтенанта не пришлось. Горланящая толпа, радуясь неожиданной бесплатной оказии, с криком ломанулась через ворота. Две мокрые головы, отдуваясь, как тюлени, разрезали грязную поверхность воды, стремясь к ближайшему спуску. Третий стражник ворочался в луже, пуская кровавые пузыри из разбитого рта. Поток людей обтекал его слева и справа, а какой-то мальчишка нагнулся и снял с руки лежащего массивный золотой браслет. «К вечеру весь город будет знать», — хмурился Коваль, нахлестывая жеребца. «Первый признак диктатуры — это заборы. Они ставят заборы и разоружают людей, но сами разбегаются при малейшем сопротивлении. Они способны бить только слабых, только тех, кого легко запугать. Но люди, черт подери, и не планируют сопротивляться. У них совсем другие задачи. Они кормят семьи и растят детей, пока эти гады набирают силу. Ей-богу, с такими подонками поневоле станешь анархистом». Ворота в зимние покачивались, распахнутые настежь. У въезда во дворик внутри огороженной площадки мужик с саблей сторожил десяток самых разных автомобилей. За пределами охраняемой стоянки в полном беспорядке расположилось великое множество конных и моторных экипажей. Некогда чисто выметенная площадь представляла собой настоящую мусорную свалку. У подножия Александровской колонны двое молодых людей, взобравшись на козлы, рисовали на огромном холсте чью-то усатую физиономию. Со стороны Адмиралтейства, там, где раньше бил фонтан, у свежесколоченной коновизи кушали овес десятки нерасседланных лошадей. Памятуя о столичных приключениях, Артур заранее спрятал под куртку автомат и посулил сторожу золотой за особое внимание к его коню. Впрочем, одноногий инвалид на жулика не походил. Никем не остановленный одинокий странник поднялся по мраморной лестнице. На втором этаже ему снова встретилось усатое лицо со слегка выпученными глазами. Здоровенный лист крашеной фанеры висел под самым потолком. Из-за фанерки выглядывало слегка обиженное святое семейство. Затем Артуру пришлось потесниться, пропуская целый взвод юношей, у каждого из которых на левой стороне груди поблескивал бронзовый треугольник. Внутри треугольников изображался какой-то символ, не звезда, как в столице, что-то иное. Артур не стал всматриваться, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Святая Ксения», — прошептал Лева, роняя очки, — «этого не может быть. Откуда ты взялся? Ты сумел бежать от качальщиков?» «Можно и так сказать». Артур прошелся по библиотеке, потрогал глобус, машинально погладил дряхлого сонного летуна. У книжника при этом невинном жесте округлились глаза. Все в этой сумрачной зале осталось по-прежнему. Карты на стенах, паутина по углам, уютный запах подсыхающих поленьев в камине. И Лёва был все тот же седенький, шустрый, но поведение его заметно изменилось. Он стал каким-то пришибленным, что ли.